Глава 23. Денис. «Какой ужас!» — вскидывает голову мать, драматично закатывая глаза, падая перед зеркалом на кресло. «Сын! Это ужасно!» — держится за виски. «Так плохо сыграть эту роль сегодня! Ну что с тобой? Почему?» Смотрит на меня, думает, что найдет ответ на свой вопрос. Тяжело вздыхаю, растерянно развожу руками. «Мамуль, ну вот скажи, когда я у тебя хорошо играл?» Моя мать еще ни разу меня не хвалила за всю актерскую карьеру. «Что?» — взвизгивает, вскидывает бровями. «Да? Как ты? Да ты?» Задыхается, хватается за грудь. Маман прекрасно играет сердечный приступ. Молча подыгрываю. Беру стакан, наполовину наполняю водой. «Держи». «Ты меня в могилу сведешь?» Пьет частыми глотками. «Это надо же!» Встряхивает кудрями. «Такое сказать! Тебе не стыдно? Вот скажи!» Спрашивает, пытается выбить из меня раскаяние или чистосердечное оправдание. Тяжело вздыхаю, отхожу к своему столику. Беру расчески, поправляю волосы. «А мне все понравилось, дорогая моя. Особенно то, что я видел в зале. Алена пришла с какой-то дамой в огромной шляпе. Чуть со сцены не заржал. Интересно, кто это? Мать или подруга?» Мать начинает щебетать. «Но это не беда. Завтра еще один спектакль. Все повторим, и все будет хорошо. А ты видел эту ужасную даму?» Резко разворачивается в мою сторону. «Как можно? В театр!» Глубоко тянет голосом на пару тонов ниже своего. «Приходить в таком виде?» «Но она же не голая», — смеюсь. «Мама любит все слишком принимать близко к сердцу, как все ранимые актеры». «Нет, Денис», — прикрывает глаза, слегка морщится. «Зритель уже не тот. Все наглые, телефоны не выключают. И как входить в роль, когда посреди действия вой сирены раздается? Да он еще берет трубку и отвечает. Ты это видел? В первом же ряду сидит. Ты это видел?» Медленно киваю, складывая руки на груди. «И дама в отвратительной наглой шляпе! Какой кошмар!» Нервно покусываю губы. Меня мучают дурные предчувствия насчет этой дамы. В дверь раздается робкий стук. Мать нервно подскакивает, смотрит на меня. Мы оба понимаем, кто это такой. «Скажи ему, что я еще не готова», — бурчит. «Что за день?» Открываю с желанием отправить директора куда-то подальше и утыкаюсь взглядом на взволнованное лицо Алены. «Привет». Нервно улыбается, пожимая губами, на которых уже нет помады. «Привет». Радостно выдыхаю, затем удивленно перевожу глаза на даму в шляпе. С трудом сдерживаю смех. «Денис, извини, но...» Она указывает рукой на даму. «Это моя мама». Я сразу все понял. Вежливо, с большим почтением киваю. «Очень приятно познакомиться». Дама горделиво приподнимает острый подбородок, прочищая горло. «Моя мама поклонница твоей. Вот такой сюрприз». «Да», — оживает мама. «Я давняя и самая верная поклонница таланта Ирины Бастрыкиной», — прижимает руки к груди. «Она отлично играет сегодня. И... Но вы тоже хорошо играете, молодой человек». «Денис», — тихо подсказывает ей Алена. «Да, Денис», — добавляет ее мать. «Спасибо», — смущенно улыбаюсь, понимая, что не ко мне великая симпатия и народная любовь привела этих двух женщин. «Кто там?» — раздается надменный и недовольный голос мамы из-за двери. «Черт, совсем забыла о ее просьбе». «Одну минутку. Моя мама как раз поправляет грим. Смотрю и не решаюсь сопроводить их. Я сейчас. Закрываю плотно дверь за собой. Подхожу к маман, приобнимаю за плечи. Мамуль, там к тебе пришли. Меня нет. Ты что, не слышал, что я тебе сказала? Прошу, разреши. Умоляю взглядом, коротко целуя в щеку. Что? По голосу понятно, что она сдается. Познакомить тебя. Это важный человек для меня. Мать подозрительно всматривается в меня через зеркало. Это по работе? Какой-то спонсор? Да? Втягиваю воздух поглубже. Врать не хочу, но... Да, это по работе с крутым контрактом. Алена правда мой спонсор, но за что она заплатила, маме знать не обязательно. И что? Прямо крутой? Округляют глаза. Очень. Сползаю чуть вниз. Из нефтяников. Пауза. Слышу тяжелый вдох и выдох. Поправляет прическу. Я с нетерпением жду ее ответа. Хорошо, снисходительно говорит. Даю минуту. Быстро разворачиваюсь и в два шага оказываюсь у двери. Надеюсь, это не женщина, а достойный мужчина. Бубнит мать мне в спину. Оглядываюсь. Кажется, сегодня у меня будет трудный вечер, если я останусь живым. Можно? Позволительно говорит моя великая актриса, укладывая аккуратно руки. Рывком открываю дверь. Алена с мамой тихо перешептываются. Прошу, извините за ожидание. Совершенно искренне извиняюсь перед Аленой. Мне все думается, что она смотрит на меня, как на идиота. Как я счастлива, что могу лично с вами познакомиться! Заискивает ее маман. «Я у тебя в долгу», — стыдливо шепчет Алена, прикрывая лицо рукой. «Вы самая удивительная актриса! Я обожаю вас с самого детства!» — добивают мою маман мама Алены. «Ты уже все оплатила. Это так, приятный бонус». «Мне кажется, что нужно доплатить за этот цирк», — шипит она, придвигаясь ко мне. Я вижу, как моя актриса смотрит с презрением на мать Алены. Жду реакцию ядерного взрыва. «Спасибо», — басом отвечает она на комплименты. «У вас замечательная шляпа. Такая... такая...» Охватывает ее всю глазами. «Да? Вам правда нравится?» «Очень. Что-то такое модное было лет 20 назад». Я застываю. Алена не выдерживает и вспрыскивает. Женщины так увлечены друг другом, что нас не замечают. «Да, да, эта шляпа как раз из вашего фильма. Он шел лет...» Она резко оглядывается на нас. «Алена, сколько тебе? 36? Да, 36 лет назад». Алена бледнеет, сдержанно поджимает губы. Раздается звонок. «К сожалению, нам скоро пора на сцену». Делаю шаг к двери, открываю и взглядом приглашаю маму Алены к выходу. «Да, да, конечно», — пищит женщина. «Это ваш сын? А это моя дочь Алена». Моя мама оценивающе смотрит на Алену, приглядывается внимательно. «Очень приятно», — смущенно отвечает та. И тут же хватает под локоть свою мать. «Спасибо, что приняли нас. Мама, идем уже!» Шипит и практически насильно выводит из гримерной. Из глаз маман летят грозные молнии в мою сторону. Указательным пальцем задумчиво потирает подбородок. Затем резко и решительно встает. Равняется со мной взглядами. «Сын, я не питаю большой любви к твоей жене, но... так нельзя! Я не буду прикрывать твои измены!» Молча давит меня взглядом, направляется к двери, останавливается. «Чувство — это не игра, а семья тем более. Надеюсь, ты способен поступать как честный и порядочный мужчина». Сглатываю тяжелый ком из холодной сдержанности. «Мама», оправдываюсь. «Там все сложно». Мать смотрит из-под лобья. «Так сделай, чтобы всем было легко», добавляет. «Нам пора на сцену».